«Слишком мягкий», — сказал вор и бросил оружие. «Будь он покрепче, он бы подарил его Тафель, так как ей нравилось оружие». Тафель закатила глаза на действия вора, прежде чем покинуть это место. Завидев это, люди расступились, освобождая путь. Она остановилась перед фиолетовой аркой в конце комнаты. Всю ее покрывали руны. Двери или прохода за ней не оказалось, только скальная поверхность. Она взглянула на лидера, который наблюдал за ней издалека. «Что это?» «Это ворота королевы фей», — сказал лидер. «Если влить в них достаточно манны, откроется проход. Чтобы он появился, тебе может потребоваться до 50 зелий восстановления манны». Он почесал нос. «Это стандартная комиссия для авантюристов низкого ранга. Поэтому здесь лучшее место для работорговцев, таких как мы, чтобы поймать добычу. Мы не только можем тут собрать свою квоту, но и получить бесплатные зелья манны. В этом есть смысл», — кивнул вур. Он подошел к арке и наклонил голову, чтобы осмотреть руны. Он почесал щеку, копируя любимую позу Харона, и громко прочитал: «Собственность Эрин, троните, и я убью вас». Вур почесал голову, после чего ударил кулаком по арке. Ничего не произошло. Он пожал плечами, обратившись к Тафель, которая смотрела на него с каменным лицом. Девушка вздохнула. «Вы можете читать руны фей?» — спросил лидер, расширив глаза от изумления. «Какой он шумный, правда ведь?» — спросил вуру Тафель, угрожающе посмотрев на мужчину. Лидер закрыл рот и сел на землю. Вур притронулся к арке и влил в нее манну, освещая проход. Каменная стена исказилась и исчезла, открывая по другую сторону бассейн, наполненный фиолетовой жидкостью. Посреди него на воде плавала зеленая лилия. Вур вошел в помещение и сел на корточки у края бассейна. Жидкость, казалось, отступила, когда он приблизился, пытаясь уклониться от сияния, исходящего из его тела. Он наклонил голову и сделал шаг вперед, но вода отпрянула назад, избежав его ног. «Что именно хотел цветок жизни?» «Эй», — сказал лидер, — «оно ядовито, возможно, если бы он заранее их не предупредил, рогатая бы его убила. Только феи могут отсюда пить». Тафель нахмурилась. «Ты же собираешься это выпить, так ведь?» — спросила она и вздохнула. «Тебе нужна помощь?» «Я понял», — сказал вур, раскидывая руки в сторону. Поток ветра пронесся через проход в комнату, кружась вокруг бассейна. Ветер крутился все быстрее и быстрее, превратившись в вихрь, который, создав внутри себя вакуум, вытянул всю воду из бассейна с земли и направил в рот вура. Цветок жизни Стеллы защищал его от всех попыток убийства с помощью яда, которые он пережил. У него и в мыслях не было, что этот дар подведет его сейчас. Лидер разбойников, с бледным лицом, наблюдал за ним, пока вур поглощал жидкость из бассейна. Единственным побочным эффектом оказался слегка вздутый живот. Почему ему так не везло? Он снова решил испытать свою удачу, пока ищейки гильдии не пришли обыскать здесь все. Но ему встретились эти два монстра. Что они такое? Они ранга А или С? Том 2, глава 9. Линдис нахмурилась, оглядывая пещеру. Она оказалась пустой, лишенная намека на жизнь. Даже мох не произрастал возле луж, что образовались из-за снега. Она ненавидела холод. Это так, безжизненно. Но она должна была здесь разместиться, так как Гримми и Лейла решили остановиться на ночь на окраине предместья, перед посещением родителей Лейлы. «В чем дело?» — спросил Гримми, подталкивая Линдис лапой, из-за чего она чуть не упала. «Ничего», — сказала Линдис, поправляя волосы. «Я скучаю по своим скелетам. Я так теряюсь, когда они не рядом и не доставляют мне нужную информацию. Мы сможем добыть еще больше», — усмехнувшись, сказал Гримми. Лейла ударила его по морде. «Что? Не то, чтобы мы обязаны убивать людей. Мы можем воскресить тех, кто уже умер. У моих родителей уже сложилось предвзятое мнение о вас, из-за некоторых обстоятельств», — сказала Лейла. «И я должна признать, что в большей степени они правдивы. Но моим родителям это не нужно знать». «Что?» — спросил Гримми, заморгав. «Что ты рассказывал им обо мне? Я же почти ангел». «Минуточку. Ты сказал, что видел семью Лейлы?» — сказала Линдис. «Да. Через созданную ей миниатюрную проекцию, мне удалось примерно разглядеть, как она выглядела», — кивнул Гримми. «Это имеет значение?» — Линдис закатила глаза, а Лейла фыркнула. Серебряный дракон сидел на ее бедрах и поддерживал ей спину. «Ты ведь раньше издевался над гномами?» «Издевался?» — спросил Гримми, наклонив голову в бок. Лейла тоже наклонила голову, чтобы соответствовать Гримми. «Ты действительно не делал этого? За всю свою жизнь я никогда никого не избивал. «Почему это я должен был над ними издеваться?» — спросил Гримми. «Что, черт возьми, что такое гномы?» Лейла замолчала, ее брови нахмурились. «Сколько драконов на центральном континенте носило имя Гриммальдизер?» «Лишь я», — сказал Гримми, выпятив грудь. «Дорогая, ты такая загадочная. Просто скажи, что у тебя на уме, вместо того, чтобы допрашивать меня так». «Хорошо», — сказала Лейла и вздохнула. «На этом континенте существует некое племя, которое действительно ненавидит драконов по имени Гриммальдизер, потому что он вел на них охоту несколько тысячелетий назад. Моя мать пыталась договориться с ними, когда они прибыли сюда, но они объявили всех драконов монстрами, ссылаясь на твое имя». Гримми почесал голову и нахмурил лоб. «Знаешь, в свои молодые годы я уничтожил весь юг континента», — сказал он и приподнял бровь, пока он говорил медленно. «Возможно, какое-то племя осталось в живых». «Полдождика», — сказала Линдис, подняла руку, прежде чем Лейла могла что-то сказать. «Что еще за уничтожение южан?» Гримми отвел взгляд, а Лейла прочистила горло. «В любом случае, мои родители – правдные драконы. Мир во всем мире, смирение и вегетарианство, другими словами, все, что тебе не нравится. Постарайся вести себя прилично, хорошо?» «Подожди», – сказала Линдис, на этот раз, подняв обе руки. Она насупилась, глядя на Гримми. «Ты не ответил на мой вопрос», – она взглянула на Лейлу. «А ты, о чем ты вообще думала, когда решила выйти замуж за Гримми, если знала, что твои родители будут против?» «Гримми добивался меня и покорил мое сердце», — кивнула Лейла. Ее глаза сверкнули, когда она встретилась со взглядом Гримми. «Кроме того, мои родители не могут решать за меня, с кем мне дружить. Драконы так не поступают». «Тогда, зачем ты ведешь его к родителям?» — спросила Линдис, поникши. Ей не хотелось оказаться посреди конфликта, если семья драконов будет ругаться с Гримми. Лейла моргнула. «Чтобы заставить их перестать ныть насчет внуков, есть законные основания для беспокойства», — сказала Лейла и фыркнула. «И ты думаешь, что все пройдет хорошо?» — спросила Линдис с пустым выражением лица. «Эй», — сказал Гримми и по лбу ее, — «говоришь так, как будто со мной что-то не так. Я про мир во всем мире, смирение и, что было последним, какая-то фермерская религия, вегетарианство», — сказала Лейла, потерлась носом об его морду. «Мы охотимся не для еды. Вместо этого мы питаемся манной от лунного света». «Звучит ужасно», — сказал Гримми, расширив глаза. «Зачем тебе самой это делать?» У него насупились брови. «Разве тебе не нравится мясо?» Лейла пожала плечами. «Я почти уверена, что мои родители будут в крайней степени разочарованы. Еще одно нарушение не повлияет», — она взглянула на Линдис. «Я не понимаю, чего ты так нервничаешь. Вы же с Гримми созданы друг для друга. Ты и Гримми ничего не понимаете». Линдис вздохнула и повесила голову. «И почему я с тобой дружу? Я не понимаю». «Потому что ты меня любишь», — сказал Гримми, смеясь. «Кроме того, кто не хочет быть моим другом? И ты действительно слишком переживаешь. Разве? Похоже, чтобы я волновался о встрече с родителями Лилы». «Ты, дракон», — сказала Линдис. «Я слишком сентиментальна. И что мне делать, если ты начнешь драться с моей семьей?» Гримми фыркнул. «За кого ты меня принимаешь? Я могу быть идеальным джентльменом, когда требуется», — сказал он и стукнул себя в грудь, задрав подбородок. «Я ведь покорил сердце Лилы». «Да, да, ты потрясающий», — сказала Линдис ровным голосом. Она поджала губы и спросила Лилу. «Случайно, нет способа, чтобы я пропустила завтрашнюю встречу? Не думаю, что обычному эльфу гоже посещать собрание драконов, правильно, особенно для таких святых, ведь я, знаешь ли, настолько далека от этого, насколько возможно». «Чепуха», — сказала Лейла, — «ты наша подруга. Когда росла, я всегда была немного закрыта, поэтому родители волновались, что я останусь одиночкой, но сейчас ты здесь, и я смело могу им возразить». Линдис опустила голову. «Я никогда не думала, что у драконов могут быть такие житейские проблемы, но думаю, вот что получаешь, когда находишься на вершине пищевой цепи». «О», — удивился Гримми, поведя бровью, — «а с какими это житейскими проблемами приходилось справляться вам, мисс Важность? В настоящее время я пытаюсь понять, как не умереть, столкнувшись с группой драконов, которые против моего существования», — сказала Линдис, закатив глаза. «Разве я уже не нашел выход для тебя?» — спросил Гримми, потрогав живот Линдис, заставив ее дернуться. «Я же дал тебе ту душу благословленного воина света, «Разве нет, думаешь, я делаю это ради развлечения?» «Ну, да», — кивнул Линдис. «Разве обычно ты так не поступаешь, кроме тех случаев, когда злишься?» Она потерла подбородок и напевала. «Думаю, я могу притвориться благословленным воином. Не думаешь, что не сможешь притвориться святошей?» «Гримми не обязательно скрывать себя настоящего», — сказала Лейла, накидывая крыло свою вторую половинку и прижимаясь нему щекой. «Любовь победит. Сначала мои родители будут против, но они уступят», — она сверкнула глазами. «В конце концов, у меня припасен козырь в рукаве». Линдис поморщилась. «Ты говоришь, как прика», — сказала она и вздохнула. «Хорошо, тогда», — она погладила ногу Гримми. «Если я умру, я рассчитываю на то, что ты меня оживишь». Том 2, глава 10. С ним все будет в порядке. Тафель подняла голову и взглянула на работорговца из-под полуоткрытых глаз. Она сидела рядом с Вуром, который лежал на земле, закрыв глаза. Его броня была снята, и из груди росла огромная белая роза. Корни укутали его тело, покрывая каждый уголок кожи. После того, как он выпил ядовитый бассейн, его тело нагрелось настолько сильно, что из него начал идти пар. Даже Тафель на мгновение заволновалась, но затем, вдруг, вырос цветок и охладил его. «Нам можно уйти?» — еле слышно спросил работорговец. Когда Тафель кинула на него взгляд, он поджал губы и опустил голову. «Сколько уже дней мы здесь?» — прошептал один из мужчин. Они все застряли у входа во врата фей. После того, как на одном из них показала свои способности Тафель, никто больше не осмеливался уйти. «Без понятия. Неделя. Без солнечного цвета ничего не ясно», — ответил другой мужчина. С этими словами, его живот издал продолжительное урчание. У них заканчивалась провизия, но глава настаивал на том, чтобы отдавать большую часть Тафель. Он встретил странное существо с девятью рогами, которое обладало силой высокоуровневого авантюриста. Зачем ему идти против такого монстра? Тафель вздохнула. Вид цветка на груди Вура напомнил ей о плохих воспоминаниях. Даже несмотря на то, что Линдис помогла ей избавиться от преследующих ее злых духов, ее все еще мучили кошмары, и даже посреди дня всплывали картинки былых плохих временах, а хуже всего ей становилось в темных пещерах. «Быстрее, Вур!» Она поджала губы и хвостом манны нарисовала круги на земле. Она отвлеклась от смутных мыслей. Появилась миниатюрная фигура, которая росла, поглощая лепестки цветка, отчего растение на груди Вура стало постепенно уменьшаться. Роза увяла, а корни отступили, возвращаясь назад к форме небольшого семени, которое слилось с его грудью. Татуировка все еще оставалась, но была настолько тусклой, что чтобы ее разглядеть потребовалось бы правильное освещение и угол обзора. Глаза Вура распахнулись, и он сел, сбив маленькую фею. Она взвизгнула и подпрыгнула на его коленях. «Стелла!» – удивленно моргнул Вур. Фея выглядела в точности, как Стелла, такая же маленькая, те же серебристые волосы и такие же рога. Даже ее ирисы переливались, меняя цвет в зависимости от освещения. Фея наклонила голову в сторону. «Стелла, я, Стелла», верно ответил Вур. «Ты, Стелла, я, Вур». Он указал на слегка побледневшую Тафель и продолжил. «А она, Тафель, Вур», проговорила Стелла и наморщила лоб. Она снова наклонила голову и приложила к подбородку указательный палец. «Дракон?» Глаза Вура сверкнули. «Да, я дракон», кивнул он. Лицо стоявшего на заднем фоне работорговца исказилось в недоумении. «Ты, фея, ты что-нибудь помнишь?» Стелла нахмурила брови. Она прикусила нижнюю губу, аккуратно ее покусывая. Наконец, она ответила. «Я, Стелла». «Правильно, ты, Стелла». «Господи», — сказала Тафель, грустно наклонив голову. «Она такая же, как ты. Надеюсь, она будет более спокойной. Но, думаю, это намного лучше, чем, если бы она сохранила все прошлые воспоминания». Стелла повернула голову и посмотрела за спину, чтобы проверить свои крылья, подняв и опустив их. У нее естественным образом получилось, и вскоре она уже летела, крутилась и вертелась, хихикая в воздухе. Она кидалась из стороны в сторону, а Вур и Тафель наблюдали за ее полетом, пока Стелла, наконец, не приземлилась на голову Вура. «Это было весело. Я устала. Спокойной ночи». Она быстро завернулась в волосы Вура и заснула. «Думаешь, она изучила свой лексикон, пока была в облике татуировки?» — спросила Тафель. «Может быть», — сказал Вур. «Я четко чувствовал ее присутствие, и она даже рассказала мне об этом месте. Правда. А здесь?» Снаружи раздался голос, сопровождаемый звуком шагов. «Конечно, тут я», — «Тень Нелли, нашла его», — сказал женский голос. «Разумеется, это подходящее место. Ну не знаю, выглядит ужасно подозрительно», — ответил другой голос. «Разве вокруг источника феи не должно быть множество скрывающих заклинаний, чтобы не допустить проникновения злоумышленников? Похоже, кто-то пришел сюда первым. Смотри, все руны вокруг сломаны. Вот почему я говорю, что ты слишком много переживаешь», — сказала Нелли. «Идем». Когда тень Нелли показывает дорогу, все и всегда идет по плану. «Пожалуйста, не каркай». Тафель и Вур переглянулись. «Люди этого континента и вправду странно разговаривают». «Да», — спросила Тафель, подняв бровь. «Пожалуйста, не ассоциируйте нас, нормальных людей, с ними», — сказал работорговец. «А, что происходит? Засада?» Взгляды каждого в пещере обратились в сторону приближающихся шагов. Женщина, одетая в черную кожаную одежду с черной маской, застыла на месте. Позади нее, держа руку на рукоятках оружия, стояли эльф и бородатый мужчина. «Дураки есть везде», — вздохнула Тафель. «Кто ты?» — спросила Нелли, попутно разворачивая лист бумаги. «Мы первые подписались». Работорговец повернул голову и задал Тафель вопрос. «Нам можно их схватить, ХМ?» «Ага, вперед», — сказал Вур, оборвав, не успевшую ответить, Тафель. Она впилась в него взглядом. «Что, каждый обязан тяжело трудиться, чтобы нечестно жить?» — продолжил он. «Не цитируй скелетов», — выкрикнула Тафель. Работорговец почесал голову. «Давайте», — сказал ему Вур и обнял Тафель. Он погладил ее волосы и прошептал на ухо. «Разве ты не хотела отправиться в приключение, чтобы расслабиться? Почему ты беспокоишься о таких навязчивых вещах?» Закончив говорить, он отодвинулся от Тафель, которая вдруг стала послушной, и положил руки ей на плечи. «Если что-то тебя не касается и не принесет выгоды, то ничего не делай», — вот что сказал мне Равгейр. «Равгейр, тот богатый дворянин?» — спросила Тафель. Ее брови нахмурились. «Погоди, почему ты с ним общаешься? Он дает мне пирожные», — кивнул Вур с серьезным выражением на лице. «Когда-нибудь мне придется дома походить за тобой целый день, чтобы увидеть, как именно ты живешь. Я тебе предлагал, но ты всегда говоришь, что занята тренировками», — сказал Вур и фыркнул. Во время их болтовни троица авантюристов отошла на второй план. Тафель отвернулась. «Это потому, что есть кое-кто, кого я хочу побить», — сказала она и поджала губы. «Ао, он, должно быть, очень силен», — сказал Вур. «Почему бы мне не побить его вместо тебя?» Тафель с трудом переборола желание его ударить. Вместо этого она вздохнула. «Не беспокойся об этом. Однажды я заберу его права», — сказали спасибо 35 читателей назад. Дальше обсуждение главы. Еще никто не написал комментариев. Чтобы оставлять комментарии, войдите или зарегистрируйтесь. Чтобы оставлять комментарии, необходимо подтвердить ваш e-mail. Том 2, глава 11. Закусив нижнюю губу, Ирин порхала через человеческий город, пробираясь к гильдии авантюристов, скрываясь за облаком дыма. Что-то было не так, происходило что-то ужасно плохое. Она перестала чувствовать источник, который оставила для своих будущих детей. Она врезалась в авантюриста по дороге в здание, сбив его шляпу. «Что за... тут фея?» – пробормотал он, поднимая шляпу и отряхивая ее. «Ты всегда так говоришь», – сказала его собеседница и закатила глаза. «Сколько раз мне тебе говорить носить ее правильно?» «Нет-нет, что-то действительно врезалось в меня». Ирин проигнорировала сварливую парочку и подлетела прямо к секретарю без очереди. Она уронила свою вуаль, заставив секретаря моргнуть и остановиться на полуфразе. «Пожалуйста, в конец очереди, если вам что-то нужно», — сказал он, не обращая внимания на внезапное появление Ирин. «Кто это?» — закричала Ирин, летя вперед и дергая за волосы администратора. «Кто уничтожил мой источник?» «Мэм», — сказал тот, вздрогнув. «Я понятия не имею, о чем вы говорите, но если вы сможете успокоиться, я буду бее». Его речь оборвалась, когда превратился в козла. Ирин кинулась на него с кулаками, после чего пролетела мимо стойки прямо вглубь гильдии. Гости молча уставились на секретаря, который упал на бок и блеял. «Я же говорил тебе, тут фея», — сказал мужчина со шляпой. «И судя по всему, это королева». Его спутница сбила его шляпу. «Просто потому, что ты был прав один раз, это не значит, что ты нормально ее надел». В глубине гильдии Ирин рылась в куче бумаг. На полу, на боку лежала дюжина блеющих козлов. Ни один из них не сталкивался с перевоплощением. «Источник фей, источник фей, источник фей», — бормотала Ирин, разбрасывая бумаги, вырывая папки с полок и бросая их на землю. Когда они оказывались Нет, тем, что она искала. Не здесь, не здесь, не здесь. Эрин выбежала из комнаты и полетела к доске объявлений, висевшей на стене гильдии. Под взором авантюристов, она срывала оттуда бумаги. Когда доска была опустошена, ее рука была охвачена фиолетовой аурой, и она написала на доске, оставив липкие буквы. В сообщении говорилось: «Разыскивается ценная информация, относящаяся к разрушенному источнику феи из Мирного леса. Отправьте сообщение на 99 Файердриве. Награда. Посох перевоплощения на 10 раз. Все ранги приветствуются». Эрин отлетела на шаг назад и, положив руки на бедра, любовалась проделанной работой. Это должно сработать. Каждый, кто проигнорировал сообщение на ее воротах, должен заплатить. Вур зевнул, потягивая руки по бокам. Стелла скопировала его действия, находясь на его голове. Тафель уставилась на них, качая головой. Стелла была почти как миниатюрная Вура. Однако одного Вура в мире было более, чем достаточно. Телега, в которой они сидели, покачивалась, проезжая через выбоины на дороге. Они освободили средства передвижения тени Нелли и направились к ближайшему городу людей, который располагался менее чем в одном дне пути. Вур протер сонные глаза, Стелла снова скопировала его действия. Он огляделся, и Стелла сделала то же самое. «Это место намного менее зеленое», — сказал Вур и нахмурил лоб. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Тафель. «Здесь характерное количество растительности для таких мест». Телега продолжала шататься, проезжая по каменистой дороге, мимо полей желтой пшеницы. «Мы в жилом районе. Не сравнивай все с дикой природой». Вур нахмурился и снова огляделся. Стелла заговорила с его головы. «Тут меньше зелени. Ты полдня назад еще не родилась», — сказала Тафель, закатив глаза. «Что ты можешь знать о растительности?» «Меньше зелени, значит меньше зелени», — сказала Стелла, кивнув. Она взглянула на Вура, который посмотрел на нее в ответ. «Верно, верно», — сказал Вур. Он взглянул на Тафель. «Видишь, я прав». Та вздохнула и повесила голову. Она вспомнила, как Сера убедила Нову принять Вура через демократическое голосование. Теперь она будет проигрывать в принятии всех решений, так как Стелла всегда соглашается с Вуром. Девушка закусила губу. Она не могла этого допустить. «Эй, Стелла», — сказала Тафель, заставив уши новорожденной феи-королевы подняться. «Хочешь есть?» Если фея была похожа на Вура, то самый быстрый путь к ее сердцу был через сладости. Тафель подняла сумку рядом с ней и помахала ей в воздухе. «У меня есть сочные яблоки». Стелла поджала губы, а ее следовали за движением сумки. Она покачала головой и взглянула на Вура. Он ничего не сказал в ответ, поэтому Стелла взмахнула крыльями и полетела к Тафель, приземлившись на ее колени. «Яблоко», — сказала Стелла, протягивая обе руки ладонями вверх. «Какое волшебное слово», — спросила Тафель, вытаскивая яблоко из сумки. Стелла нахмурилась. «Яблоко», — сказала она снова, на этот раз твердым голосом. И немного подумав, она кивнула, добавив: «Или я прокляну тебя». Тафель вздохнула и положила яблоко в руки Стеллы. Она посмотрела на Вура. «Ты ужасно на нее влияешь», — сказала она. «Почему Стелла доверила тебе свой цветок жизни?» «Вур очень надежный», — сказала Стелла, кусая яблоко. Она с трудом пролетела по воздуху, настолько, что ее лицо покраснело. В результате она вместе с яблоком прилетала обратно на голову Вура. «Потому что он — ледяной дракон». «Ледяной дракон?» — спросила Тафель. Она не знала, что драконы отличаются по элементам. Она догадывалась, что в этом был смысл, основываясь на том, что она видела в семье Вура. Лейла была святым драконом. Гримми явно был ближе к тьме. Дедушка Нова был драконом яда, а Сера была драконом льда. Тогда как насчет Вернана и Прики? Вернан был поклонником гравитационной магии, но Тафель никогда не видела, как Прика применяет заклинания. Во всяком случае, она была влюбленным драконом. Том 2, глава 12. Прика почесала голову и уставилась на пустую пещеру. Ребята, привет, спросила она и наклонила голову. Она высунула голову во вход и огляделась. Гримми, Лейла, я не хочу прерывать вас, если вы заняты чем-то интимным, поэтому, по крайней мере, крикните что-то в ответ. Она подождала несколько секунд и сжала губы. Она фыркнула и вошла в пещеру, но даже не нашла следов, даже полностью ее обыскав. Тем не менее, она нашла несколько экземпляров легендарного оружия, выкованных тысячи лет назад. Прика ворча вошла в долину, оставив пещеру Гримми и Лейлы. Куда все подевались? Вернана здесь тоже нет, и Серы нет. Гримми и Лейла ушли. Какого черта, ребята? Это совсем не весело, Она путешествовала на юг на несколько дней, чтобы приобрести несколько романтических книг от ящеролюдов, но теперь она начинала сожалеть об этом. Драконы оставили свои вещи, так что, очевидно, кто-то все же здесь еще был. Прика вздохнула и начала взбираться на самую большую гору поблизости. Как и ожидалось, она нашла зеленого дракона, который что-то себе напевал, рисуя на стенах пещеры. «Ку-ку, патриарх», — сказала Прика, помахав ему одной рукой. Нова с немного синеватой мордой, измазанной мордом, повернулся и посмотрел на Прику. «О, ты вернулась», — сказал он и кивнул. «Нашла какие-нибудь хорошие книги?» «Ага», — сказала Прика и села на корточки. «Ради интереса, но куда все подевались?» Нова почесал голову, добавив красную краску на чешую возле своего уха. Серый и Вернон отправились в медовый месяц на западный континент. Гримми и Лейла пошли на восточный континент, чтобы встретиться с ее семьей. «О, Авура и его жена тоже туда поехали, наверное», — пробормотал он про себя. «У него же должно было все получиться, верно?» Прика запрокинула голову и продолжала наклоняться, пока ее подбородок не указал на потолок. «Тогда, получается, что они все меня бросили, просто потому, что у меня нет мужа». Она вздохнула, поправляя голову и уставившись на свои передние когти. «Как они могли оставить меня одну? Разве я не здесь?» — спросила Нова, приподнимая бровь. «Пф, ты стар», — сказала Прика и поморщилась. Она вздрогнула. «КХМ, я это любя». «Ага, любя», — ее голова качнулась вверх-вниз, когда ее ноги попятились назад. Нова пронзил ее взглядом. Прика вскрикнула и выскочила из пещеры. «Я просто вспомнил, что у меня дела есть. Еще увидимся». Пещера осталась далеко позади нее, когда она поднялась в воздух, за секунду взмыв над горным хребтом. Может быть, она поедет в Кёнигрих и побеспокоит Линдиса. Маленький эльф был обречен на одиночество, как и она. Может быть, они смогут сыграть партию в шахматы или что-то в этом роде. Крики приветствовали ее, когда она прибыла в город нежити, приземлившись на подозрительно разрушенную крышу церкви. Обычно криков было достаточно, чтобы привлечь внимание эльфов. По крайней мере, именно так Гримми всегда и делал. Но на этот раз это не сработало. Вместо этого ее вышел поприветствовать скелет. «Перрикандра», — произнес скелет и отдал честь. «Извините, но человек, которого вы пытаетесь позвать, недоступен. Пожалуйста, повторите попытку позже». Прика уставилась на скелета, прежде чем ткнуть его по черепу, сбив того с ног. «Где она?» Скелет поднял свой череп и поставил его на место. Ее забрал Гриммальдизер. «Вы можете оставить сообщение, если хотите. Итак, Линдис здесь нет, Вура тоже нет, и Тафель отсутствует», — Прика еле слышно пробормотала она, почесав подбородок. Скелет дрогнул, когда глаза красного дракона сверкнули. «Тогда я объявляю себя императрицей Перрической империи». «Простите?» — переспросил скелет. Хвост Прики разрезал воздух, сбив шпиль с церкви. Она подсчитала на когтях. «Кёнигрих, Кёнигрих II, или как там называлась территория Тафель», — она кивнула. «Я просто объединила три королевства, и завоеванные мною земли будут носить название Перровская империя. Распространи эту весть. Сейчас моя очередь сиять». «Конечно», — сказал скелет и почесал голову. «Мне этим заняться?» «Правильно», — сказала Прика и выпятила грудь. «Мой первый указ, в качестве императрицы, состоит в том, чтобы пятница была днем ношения розовых мантий. Те, кто не будут их носить, будут приговорены к пожизненному написанию качественных романтических новелл», — она кивнула. «О, и убедись, что все они образованы. Я хочу читать хорошие книги, слышишь?» «Понял, императрица», — сказал скелет и отдал честь. «Скелеты тоже должны носить розовые мантии?» «Да, лидер». Первое, что сделал скелет-разведчик, когда вернулся в суперсекретное страшное убежище скелетов, так это сообщил Гену Скелли следующее. «Есть серьезная проблема. Красный дракон Прика объявила права на Кёнигрих, Кёнигрих II, и как там называлась территория Тафель. Она переименовала земли в Перрскую империю». Господин Скелли наклонил голову и один раз клацнул челюстями. «Это разве проблема?» – спросил он, и положил руку на голову и замер. Прошло несколько секунд, прежде чем он нахмурился. «Я не могу связаться с нечестивой госпожой. Ну, все должно быть хорошо. Наша госпожа хорошо ладит с Прикой. Она объявила пятницу обязательным днем ношения розовых мантий», — сказал разведчик. «Если мы не будем носить розовые, тогда мы станем ее рабами для пожизненного написания романтических новелл. Мистер Скелли кивнул головой. «Но мы мертвы, значит, мы будем на нее работать вечно». Желтые кости мистера Скелли побледнели. «Черт», — сказал он, — «это действительно проблема. Пока что слушай ее приказы. Я возьму отряд наших самых элитных войск и поспешу за госпожой. Она должна быть проинформирована об узурпации власти Прикой». Не говоря ни слова, сотни скелетов собрались вокруг мистера Скелли. Они были одеты в лучшие доспехи царствования демонов и людей, которые они приобрели во время короткой войны, что произошла более 10 лет назад. Скелет-разведчик отдал честь. «Тогда я чем-то займу дракона. Единственная проблема заключается в том, чтобы найти достаточное количество розового красителя для создания одежды для каждого человека в 3 королевствах империи. Может быть, нам следует сотрудничать с феями и создать всем иллюзию, ММ?» «Да, феи», — сказал мистер Скелли. «Я почти забыл о них», — он потер свои костлявые руки. «Я просто подумал о сотнях новых тактик, которые мы могли бы использовать с иллюзиями». Он вздохнул. «Жаль, что у нас нет врагов, чтобы экспериментировать. Возможно, госпоже понадобится наша помощь», — смешок вырвался из его несуществующего горла. «Пока ты жив, ты всегда можешь помечтать, правда ведь?» Переводчики угорали, когда это писали. ХД приятного прочтения. Том 2, глава 13. Лу неразборчиво что-то гудела под нос, бросив зеленое дерево в огромный бассейн с водой. Она была в своем углу пещеры, между ее лапами была разбросана куча разнообразных материалов. Рядом с бассейном, в земле находилась дыра, в которую она дышала огнем, пока вода не начала закипать. «Мама!» — крикнул ее брат с другой стороны пещеры. Он купался в лунном свете, наблюдая, как его младшая сестра бросает разные штуки в воду. Лулу снова делает странные вещи. «Заткнись, Люк!» Кандра открыла один глаз и посмотрела на дочь. Лулу прожигала брата взглядом. Она была готова бросить огромный кусок металла, который лежал у нее в лапе, за то, что он на нее настучал. Кандра вздохнула. «Только не взрывай снова гостиную. Это случилось только потому, что папа наткнулся на мои вещи», — сказала Лулу. Она надула щеки и прищурилась, глядя на отца. «Если бы они не были так разбросаны, я бы ничего не привернул», — сказал ее отец и закатил глаза. «Кроме того, ша-ша-ша», — сказала Кандра, прикрыв морду мужа своей лапой. «Ты это чувствуешь?» Ее брови нахмурились. Колебание маны прошло сквозь нее, заставив ее поднять голову. Двое драконов пролетели над головой, закрыв собой луну, спускаясь в сторону прозрачного потолка. «Это Лейла». Потолок начал мерцать, когда двое драконов прошли сквозь него и громко приземлились в центре пещеры. Черный дракон раскрыл крылья и взревел, заставив Лулу вздрогнуть и уронить слиток металла из лапы в бассейн с кипящей водой. Но она, похоже, не заботилась о потерянном материале или разрушенной формуле. Ее глаза были прикованы к черному дракону возле Лилы. «Ее сестра, правда? Меня зовут Гриммальдизер». Гримми откинулся назад и сел на корточки, скрестив руки на груди. Его голос разнесся по всей пещере. «Лейла, моя женщина». Лулу грохнулась в обморок. Глаза Кандры расширились, когда она поднялась на ноги. Она зарычала и обнажила зубы в сторону Гримми. Она сделала шаг вперед, подняв голову в воздух, чтобы смотреть на черного дракона сверху вниз. Она была немного старше него, поэтому слегка возвышалась над ним, но Гримми не сдался и пристально посмотрел в ответ. «Привет, мама», — сказала Лейла, становясь между двумя драконами. «Это муж, о котором я вам рассказывала». «Дракон тьмы?» — спросил брат Лилы, стоящий под лунным светом. «Блин, теперь ты попала?» Он поднялся на ноги и стремглав смылся из пещеры. Кандра посмотрела на дочь. «Лейла», — сказала она, — «это тот галантный дракон, о котором ты мне рассказывал. Гриммальдизер». Она взревела на последнем слове, из ее рта вырвался белый огонь. «Я очень галантен, спасибо вам большое», — кивнул Гримми, потушив пламя хвостом. «Вы меня еще совсем не знаете. Почему так злитесь?» «Гримми, на самом деле очень милый, мама», — сказала Лейла, заблокировав взгляд матери, расправив свои крылья. «Он не тот, кто заставил гномов уйти, наверное. И посмотрите, у него даже есть святой воин, как талисман». У Линдис задергался глаз, услышав термин «талисман». С белым нимбом над головой, она появилась за спиной Гримми и помахала Кандре. «Этот скромный воин приветствует матриарха земли», — сказала Линдис и опустила голову. Кандра моргнула, глядя на нее, после чего сузила глаза. «Ты идешь за такими, как он?» — спросила она, указывая на Гримми. «Он дракон тьмы, понимаешь это? Он на самом деле очень добрый, несмотря на свой внешний вид», — сказала Линдис, скривившись. «Я очень им восхищаюсь. Он спас мою жизнь и помог преодолеть многие беды», — подкатился по спине Линдис. Раньше она не знала, почему Лейла и Гримми настояли на том, чтобы пригласить ее на встречу с семьей, но теперь она понимала, что им нужен кто-то, кто поручится за него. Кандра села на корточки и поджала губы, глядя на Гримми. «Как-то так, леди», — сказал Гримми и фыркнул. «Не надо на меня так смотреть». На лбу Кандры выступила вена. «Негодный», — сказала она. «Какой метод ты использовал, чтобы обмануть мою дочь и этого святого воина?» «Метод», — переспросил Гримми, наклонив голову. «Единственный метод — моя подавляющая харизма. То, что я красив, тоже не повредит. И высокомерный», — хрипло сказала Кандра, как и ожидалось от проклятого дракона. Линдис вздрогнула, когда между Гримми и Кандрой полетели искры. «Я действительно начинаю ненавидеть драконов». Она поджала губы и попыталась спуститься с крыла Гримми, но он остановил ее и удержал когтями. Гримми помахал ей перед Кандрой, как ребенок, размахивающий своей игрушкой. «Разве святые драконы не должны уважать благословленных воинов света?» — сказал Гримми. «Вы думаете, их опорочит проклятый дракон?» «Конечно, нет. Вы ей не верите, когда она говорит, что я добродетельный». Брови Кандры нахмурились. «Ну», — сказала она и почесала подбородок. «Я не доверяю проклятым драконам больше, чем верю святым воинам. И я сомневаюсь, что она продолжит за тебя поручаться, если ты продолжишь так ей размахивать». «Не бойтесь, она крепкая», — сказал Гримми, остановившись. Лицо Линдис было зеленого цвета. «Мама», — сказала Лейла, прежде чем Кандра могла что-то возразить. «Я уже приняла Гримми, как своего партнера. Все, что ты сейчас произнесешь, ничего не изменит. На самом деле у меня дома уже есть яйцо, из которого через год уже вылупится». Кандра застыла. Ее брови нахмурились, а голова опустилась. Линдис почти видела через ее глаза, как в голове у матриарха драконов прокручиваются шестеренки. Окружающие драконы в тишине ожидали, наблюдая, как из ноздрей Кандры выходил дым. Наконец, она смогла выжать из себя одно слово. «Ты правда?» Гримми уставился на Лейлу с таким же выражением, как и Кандра. Лейла выпятила грудь. «Все верно», — сказала она, кивнув. «Ты станешь бабушкой». Слезы навернулись в уголках глаз Кандры, и она вытерла их задней стороной лап. «Я, правда, стану бабушкой?» Она набросилась на своего мужа, который не произнес ни слова с момента появления Гримми и Лейла. «Ты это слышал? Я никогда не думала, что доживу до этого дня. Я беспокоилась, что наши дети будут жить в подвале всю оставшуюся жизнь». Она всхлипнула, обнимая своего дорогого, который хлопал ее по спине и гладил крылья. Линдис и Гримми переглянулись. Она сказала: «Ты станешь отцом». Гримми ответил: «Я стану отцом». Лейла кивнула, с самодовольным выражением на лице. Том 2, глава 14. Гейл вздохнул, глядя на небо, лежа на спине, когда плот под ним качался на волнах взад-вперед. Он не знал, как долго находился в море, но его кожа была высушена и вся потрескалась, а его лицо загорело и покрылось щетиной. На его белых одеждах было несколько пятен. Благодаря бризу он остался в живых, охотясь на чудовищных морских существ, которые временами поднимались над поверхность воды, чтобы откусить кусок плота. Его тошнило от запаха сырой рыбы, но есть было больше ничего. «Хорошая погода-ка, да?» — спросил Бриз, закрывая глаза от солнца. Гейл не был уверен, действительно ли слиянию мстительных духов нужен был свет, чтобы видеть, или же ему просто нравилось вести себя, подобно человеку. Гейл вздохнул вместо ответа. Его лицо болело от воздействия солнца и случайных брызг соленой воды. «Хорошая погода-ка, да?» — снова спросил Бриз, на этот раз глядя на Гейла. «Ужасная», — ответил Гейл со стоном. Чтобы выжить, он пил рыбью кровь, отчего у него першило в горле и хрипело. «Хотел бы, чтобы пошел дождь». «Ты всегда это говоришь», — сказал Бриз. «Может быть, если бы ты перестал задавать один и тот же вопрос, я бы сказал что-то другое». Гейл поднял голову и посмотрел на Бриза, прежде чем снова лежать. «Сколько еще до фюзеляжа?» Бриз уставился на Гейла. «Я похож на моряка, разве ты не искал направление, наблюдая за звездами?» «А, нет», — спросил Гейл, садясь. «Они потерялись? Разве Бриз не знал, что он делает?» «Но ты все это время смотрел в небо», — сказал Бриз, наклонив голову. «Потому что проще лежать, чем сидеть». Гейл приложил к лицу свои потрескавшиеся руки и всхлипнул. Было ли это наказание за то, что он пил, как папа римский? Или это его наказание за то, что он не присутствовал на королевской свадьбе? «Эй», — спросил Брис, с неловким выражением на лице. Он подошел к Гейлу и положил руку на плечо плачущего человека. «Что-то не так, все будет хорошо, ведь мы есть друг у друга, не так ли?» Гейл поднял голову, глядя на Бриза красными глазами. «Я соврал». «Ладно, я соврал», — сказал он сквозь рыдание. «Нет никакого апокалипсиса нежити. На земле нет никакого проклятия, которое превращающее живых в мертвых. Нет враждебной армии скелетов, стремящихся уничтожить мир. Понимаешь теперь?» Он фыркнул и вытер слезы на глазах. Бриз никак не отреагировал, и у Гейла скрутило желудок, представляя последствия. «Почему он ничего не отвечает? Ты видишь, что вижу я?» — спросил Брис, глядя вдаль. Он даже не слышал слов Гейла. Его взгляд был прикован к горизонту, огромному шару из чего-то, что двигался к плоту. Гейл прищурился и прикрывая глаза от солнца. Это была лодка? Кто был бы настолько сумасшедшим, чтобы заходить так далеко в открытый океан? Низкий ропот дошел до его ушей. Сначала он подумал, что это был снова одно из тех гигантских морских существ, которые пили на дне моря, но по мере приближения пятна к его загорелое лицо побледнело. «Мы плывем, мы плывем, мы плывем домой. Домой, где живет госпожа, мы плывем домой. Мы работаем, мы гребем, мы плывем домой. Слуги ее бессмертного проклятия, мы плывем домой. Мы поем, мы танцуем, мы топим могучих зверей. Мы проводим наши дни в разгуле. Мы вечные рабы. Гигантские кальмары, бешеные акулы, черепахи без ноги. Мы храбрецы морских невзгод. О, великий подвиг! Мы плывем, мы плывем, мы плывем на войну. На войну, где живет госпожа, мы плывем на войну. Мы работаем, мы гребем, мы плывем на войну. Слуги ее бессмертного блага, мы плывем на войну. Мы охотимся, мы убиваем, мы земли чужие счищаем. Наши дни, мародерство, так дайте нам волю крушить. Плач детей, кровавые ножны и смерть, по которой ступаем. У нас нет голода, у нас нет жажды, но это наша причина жить. Массивный корабль, сделанный из сотен скелетов, держащихся друг за друга, проплывал мимо плота Гейла. Черепа на борту корабля повернулись, чтобы посмотреть на мужчину и мстительного духа, после чего захихикали. Несколько, закованных в броню скелетов, с прорезью для глаз, выглядывали из корабля. Рассмеявшись, мистер Скелли махнул рукой. В воздухе образовался огромный огненный шар и рванул в сторону плота. Гейл закричал, когда пылающий снаряд полетел прямо на него. Он схватил Бриза и спрыгнул с лодки, не обращая внимания на жалящие ощущения соленой воды на его потрескавшейся коже. Огненный шар врезался в плот, уничтожив его и выбросив в воздух столб морской воды. Брызги попали на лицо Гейла и прошли прямо сквозь него. Мистер Скелли захохотал. «Это просто иллюзия. Успокойся, мистер командующий. У меня нет разрешения на убийство», — сказал он и дал пять фей, которая порхала рядом с ним и секунду назад была невидимой. «Но не думайте, что я забыл о вас. У меня может не быть мозга, но запомнить того, кого я похитил 10 лет назад, проще простого». Он ушел с палубы и подошел к штурвалу, который не был ни к чему прикреплен, крикнув: «Продолжаем». Скелеты, из которых состояла обшивка корабля, вытянули руки и начали грести по воде. Когда корабль мог сам передвигаться, гребцы были не нужны. Исчезая за горизонтом, скелеты продолжили петь, ускоряясь со скоростью акулы. «Мы плывем, мы плывем, мы плывем за весельем. Весело там, где живет госпожа, мы плывем за весельем». Гейл и Бриз взобрались на свой плот, который восстановился после того, как иллюзия рассеялась. «Все стало намного хуже, чем я думал», — пробубнил Бриз, почесав подбородок. «Если скелеты направляются в фюзеляж, то куда податься нам?» Он взглянул на Гейла, который дрожал, сжимая себя за плечи. Из его рта вывались непонятные звуки. Бриз вздохнул. «Похоже, Гейл когда-то был командиром во времена Великой войны между человечеством и нежитью. Он, должно быть, пострадал от огромного количества пыток, раз уж оказался в таком состоянии от одного вида скелетов. Тогда все ложится на мои плечи». Бриз огляделся и выбрал направление случайным образом из тех, куда не направились скелеты. «Мы направимся туда». Том 2, глава 15. Тафель остановилась перед металлическими воротами, закрыла глаза и глубоко вдохнула, раскинув руки в стороны. Окружающие люди смотрели на нее, указывая пальцами на рога. Охранники у ворот быстро приготовили оружие к бою. «А, сладкий запах совершенно нового города», — сказала она и открыла глаза, улыбаясь гражданам. «Пахнет приключениями, пахнет дерьмом», — ответил Вур и сморщил нос. Стелла тоже кивнула, прикрывая нос волосами Вура. «Вур», — сказала Тафили и надулась, — «у вас нет духа приключений». «Прошу прощения», — сказал один из охранников. «Но, что вы такое, авантюрист?» — кивнула Тафиль в ответ. «О-о-о», — сказал охранник. Он кивнул и нахмурил лоб, после чего пробормотал. «Это не совсем то, о чем я спрашивал, но ладно». Он прочистил горло. «У вас есть удостоверение личности? Карточка искателя приключений тоже подойдет». «Ага, она прямо», — сказала Тафиль, и тут же замерла. Она вздохнула, осознав, что сумка на ее талии не была той, с которой девушка обычно ходила. «Нет, у нас нету». «Тогда налог на вход составит 2 серебряные монеты», — сказал охранник. Вур нахмурился. «Может, мы просто его вынесем?» — спросил он, когда Тафиль вытянула из своей сумки 2 монеты. «Драконы не платят налоги». Охранник нахмурился и сжал свою алебарду. «На самом деле, святые драконы платят налоги», — сказал он. «Именно они их и назначили». Вур наклонил голову, и Стелла тут же скопировала его действие. Мужчина скрестил руки на груди. «Значит, они не драконы», — он фыркнул и шагнул вперед, а его глаза засветились. От его тела разошился резкий поток ветра, сбив с ног всех, кроме Тафили и Стеллы. Он сделал еще один шаг вперед, не обращая внимания на крики, и снес ворота, после чего ступил вовнутрь города. Тафиль простонала, схватившись за голову. Она бросила серебряные монеты упавшему охраннику, прибавив к ним 1 золотую. «Используйте их, чтобы восстановить ворота», — сказала она и вздохнула. «Извините, но я должна догнать его, прежде чем он успеет натворить дел». Пока Тафиль и Вур не исчезли из виду, охранники никак не реагировали. «Знаешь, я уже давно об этом думал», — сказал один из привратников, поправляя шлем. «Но нам действительно слишком мало платят за эту работу. Вчера мы превратились в козлов. Сегодня нас избила парочка ненормальных. Чего нам ожидать завтра?» «Не каркай», — сказал его спутник, скорчив гримасу. «Вур», — сказала Тафили и схватил своего мужа за руку. «Зачем ты это сделал? Они стояли на нашем пути», — сказал Вур и моргнул. «А вот ты почему этого не сделала? Лидер так себя не ведет. Ты так мил с людьми из Канегриха II», — сказала Тафиль. «Почему ты ведешь себя совсем по-другому? Они не мои люди. Тогда сделай их». Тафиль остановилась на слове, которое собиралась сказать. Если бы она закончила фразу, сказав Вуру сделать их своими людьми, он мог так и поступить. «Хорошо, ладно, но все равно люди, есть люди, независимо от того, правитель ты у них или нет. Но они не мои люди», — повторил Вур и скрестил руки на груди. «Это действительно имеет значение?» «Конечно», — сказал Вур и кивнул, в подтверждение своих слов. «Когда берешь деньги не у своих людей, это называется отниманием ресурсов. Когда же берешь деньги у своих людей, это называется налогообложением. Тебе правда нужно перестать общаться с мистером Скелли», — сказала Тафиль, нахмурившись. «Кроме того, наши страны собирают кристаллы с маной. У нас нет налогов». «У нас нет?» — спросил Вур, дважды кивнув. «И не будем», — сказала Тафиль, разрушив мысли Вура. «В любом случае, первое место, куда мы должны пойти, это гильдия авантюристов. Мы должны зарегистрироваться для получения карточек, чтобы сделать путешествие по этому континенту более удобным. Но я удивлена, что у них вообще есть гильдия. Может быть, практика разошлась от Труммера, когда вторглись черви, а люди сбежали». «Эй, посмотри на этого человека», — сказал Вур и указал на маленькую фигуру. Тафиль повернула голову. «Я никогда раньше не видел ребенка с бородой». «Э-э-э, Вур», — сказала Тафиль, когда фигура уставилась на них. «Я не думаю, что это ребенок». «Тогда карлик?» — спросил Вур. А Стелла с ним согласилась, кивнув. «Эй, кого ты называешь карликом?» — произнесла фигура и топнула. Он едва доставал до его бедра. «Я, гном, никогда раньше не видел. Ты, деревенщина». Вур моргнул. «Тогда гном — это карлик?» «Нет», — сказал гном, покраснев. «Глянь сюда. У нас мускулистые тела, выпирающие бороды, сноровка ремесленника, а также...» «А у карлика этого быть не может?» — спросил Вур, подняв голову. Стелла переглянулась с ним и кивнула в знак согласия. «Он очень маленький. Я не хочу слышать это от тебя», — сказал карлик, тряся кулаком в сторону крошечной феи. «Позвольте мне показать вам разницу между гномом и человеческим карликом». Гном потянулся через плечо в сумку и вытащил ружье. Вур наклонил голову, когда тот указал им на него. Раздался громкий шум, но Вур не дрогнул, и пуля ударила его в грудь, после чего отскочил от его брони. Вур выгнул бровь и почесал треснувшую чешуйку левиафана, куда ударила пуля. Он посмотрел на гнома, и на лбу последнего образовалась золотая руна. Глаза гнома расширились, он собирался что-то сказать, но нога Вура размылась, запустив того прямо в воздух. Тафель прикрыла глаза от солнца, наблюдая, как гном перелетел за городские стены. Когда он исчез из поля зрения, она уставилась на Вура. «Я почти уверена, что в кодексе драконов есть что-то насчет того, что нельзя издеваться над маленькими людьми». Вур хмыкнул в ответ. Он сказал, что он гном, а не маленький человек. «Вроде да», — пробормотала Тафель. «Это просто так безнравственно», — она подала плечами, после чего покачала головой. «В любом случае, гильдия авантюристов, она подумает, оставит проблемы, которые принесет Вурна потом. Чтобы оставаться в здравом уме, нужно делать все постепенно, и первым шагом было зарегистрироваться в качестве граждан этого континента. После чего можно бы было узнать, насколько сильным преступлением было издевательство над гномом». Трия проигнорировала собравшуюся толпу и направилась к зданию с гигантской табличкой, которая гласила «Гильдия авантюристов». Тафель закрыла рукой рот и сморщила нос, войдя вовнутрь здания. «Пахнет козами». Секретарша уставилась на нее. «Что?» – спросил Вур. «Разве это не запах приключений?» Том 2, глава 16. «Почему бы тебе не дать ему шанс, дорогая?» Кандра взглянула на своего мужа, после чего перевела взгляд на Гримми. Он лежал на спине, а его конечности висели в воздухе. Стены пещеры сотрясал храп. Лейла свернулась рядом с ним, частично защищая его от взгляда матери. «Я действительно не доверяю темным драконам», — она нахмурилась. «Что-то в них не так. Ты имеешь в виду, что их мораль является полной противоположностью нашей?» — спросила, находящаяся в стороне, Лулу. Ее лицо было перемазано сажей, и она убирала остатки взрыва, который произошел, потому что она добавила в свою смесь на одну каплю больше лягушачьего яда. Кандра вздохнула. «Замечательно, что я стану бабушкой, но...» Она снова вздохнула и покачала головой. Грохочущий звук привлек внимание Кандры, и она обратила свой взгляд на эльфа, сидящего рядом с хвостом Гримми. «Так кушать хочется», — пробормотала Линдис, рисуя на земле стейк. Она уставилась на картинку, после чего сглотнула слюну. Кандра нахмурилась. «Разве ты не собираешься есть?» — спросила она Линдис, указывая своим хвостом на лунный свет на земле. «Мы оставили его открытым для тебя. Я не растение, черт возьми!» — крикнула Линдис и метнула молнию в лицо Кандры. Глаза ее и Кандры расширились одновременно. «Ой, я правда не хотела этого делать». Кандра вытерла остатки электрических потоков с лица и уставилась на Линдис, отчего эльфийка напряглась. «Священный воин, владеющий черной магией», — Линдис издала глухой смешок. «Пока была магом, я баловалась разными вещами, а уже потом меня благословили», — сказала она. Она призвала свой меч света и нимб, после чего стала ими размахивать. «Смотрите, благословенный меч и шапочка». Лулу прочистила горло. «У меня есть лягушачья лапка, если хочешь, можешь ее съесть», — сказала она. После чего посмотрела на Линдис и ее мать, но ни одна из них не обратила на нее никакого внимания. Она вздохнула и опустила голову. Лейла пошевелилась и открыла один глаз. Ее другой глаз вспыхнул, когда она увидела, как ее мать выглядела так, будто хотела съесть Линдис. «Что-то случилось?» — спросила она, защищая Линдис от матери ее хвостом. «Твой маленький талисман метнул в меня молнию», — сказала Кандра. Лейла моргнула и взглянула на Линдис. Та поджала губы. «Я голодная и уставшая, и мне скучно. Я уже целый месяц, наблюдая, как вы спите». Коготок щелкнул по затылку Линдис, заставив ту упасть на землю лицом вниз. «Прошел всего лишь один месяц», — сказал Гримми, зевнув, и перевернулся на живот. «Почему ты так суетишься? Я действительно тебя ненавижу, ты это знаешь?» Линдис пробормотала в землю, отказываясь подниматься. «Я тоже тебя люблю», — сказал Гримми, смеясь. Он схватил ее и забросил на голову. «Пойдем на охоту. Я не пробовал ни одной местной фауны с тех пор, как прибыл сюда». «Охота?» — спросила Кандра, подняв голову. «Мы этим не занимаемся, и фениксы тоже. Это привело бы к разрушению экосистемы». Гримми моргнул. «Ну, я здесь не живу, так что мне все равно», — сказал он. «Кроме того, вы хозяева, поэтому вы сами и виноваты. Мой маленький святой эльф проголодался, потому что вы ее не накормили. Вы даже сейчас не собираетесь дать ей поесть?» «Я прилагала», — пробормотала Лулу и бросила лягушачью лапку в бассейн с водой. «Как долго ты собираешься прятаться за своим святым воином?» — — спросила Кандра, окалившись. «Пока он не перестанет работать», — кивнул Гримми. Взгляд Кандры задержался на нем, после чего она перевела его на Лилу. «Я действительно не могу одобрить того, кого ты выбрала», — сказала она и фыркнула. «Что ты в нем нашла?» Лила выпятила грудь. «Я вижу все, что хотела бы видеть в своем партнере и многое другое. Он незаменим». Она обняла Гримми за шею, и они посмотрели друг другу в глаза. «Какая гадость», — сказал Люк, брат Лили, из своего места под лунным светом. «Найдите себе уединенное местечко». Лила показала ему язык. «Почему ты не играешь с Ля?» Люк скривился. «Он пошел на собрание», — сказал он. «Он уходит туда вместо тебя, с тех пор, как ты ушла от нас». «О», — сказала Лила. «Понятно», — она прочистила горло и похлопала по крылу Гримми. «В любом случае, пора охотиться». «Что?» — спросила Кандра, и ее глаза расширились. «Ты тоже охотишься?» Лила взглянула на своих родителей, после чего схватила Линдис и ткнула ей в мамино лицо. «Успокой ее гнев», — сказала Лила, держа Линдис еще дальше. Линдис прочистила горло, в пот прокатился по ее спине. «Скажи, если ли что-то, что Гримми может сделать, ну, знаешь, чтобы ты его перестала так ненавидеть?» — спросила она, воздерживаясь от порыва скукожиться, под сверкающими глазами Кандры. «Я понимаю, что между вами существуют разногласия во взглядах на некоторые вещи, но Лила так сильно любит Гримми, что я у меня аж зубы сводит от их ванили. Эй, и было бы жалко это разрушать», — сказала Линдис, проигнорировав замечание Гримми. «Ваши убеждения важнее счастья вашей дочери». Глаза Кандры продолжали светиться. Линдис вздохнула. «Что, если Лила тебя возненавидит вас из-за этого, и вы никогда больше не увидишь своего будущего внука?» Кандра моргнула, и свет исчез из ее глаз. Она прикусила нижнюю губу и нахмурила лоб. Дым валил из ее ноздрей и ушей, когда сама она оставалась неподвижной. «Не используй моего ребенка в качестве щита», — сказал Гримми, скривив морду в сторону Линдис. Линдис положила руки на бедра. «Вы первые воспользовались мной, как щитом. Мне можно, дорогая?» Отец Лилы толкнул Кандру локтем. «Почему бы нам не дать Гримми праведную миссию?» Кандра снова моргнула, а дым, валивший от ее морды, прекратился. «Тогда я дам Гримми Льдизер задание», — сказала она и кивнула, как будто сама придумала эту идею. С древних времен Гримми выпустил когти, прерывая речь Кандры. «Я всегда пропускаю скучный диалог», — сказал он. «Просто скажи мне, что я должен делать». Кандра посмотрела на него грозным взглядом. «Успокой гномов. От них много проблем на этом континенте». «О», — сказал Гримми, — «это звучит просто. Я согласен. Я хорошо разбираюсь в том, как успокаивать». Он усмехнулся Линдис и поднял большой палец вверх. Линдис вздохнула, и чувство грусти переполнило ее. «Бедные гномы. Том 2, глава 17. Как ты думаешь, козы здесь — это священные животные?» — прошептала Тафель Вуру, когда пара подобралась к стойке. В гильдии было шумно, она была наполненная людьми, которые смотрели на Тафель и указывали на ее рога. Некоторые также указали на Стеллу, которая сидела на голове Вура, и вертела головой, напоминая сову. «Коза — это коза», — сказал Вур и закатил глаза. «В них нет ничего священного. Возможно, их здесь разводят для молока». Пристальный взгляд секретаря потемнел еще больше, и он нацарапал что-то на бумаге перед собой. «Он как раз обслуживал авантюриста, записываю отчет. Эй!» — раздался голос. Тафель повернула голову, но Вур был слишком занят чтением заданий на доске объявлений, поэтому не обратил внимания. Глаза Тафель сузились, когда она посмотрела на тощего, бледного человека с жирными светлыми волосами. «Тебе что-то нужно?» — спросила она. Глаза всех в комнате повернулись к ней. «Что ты такое?» Покосился на нее мужчина. От его взгляда, у нее было ощущение, как будто по ней ползали черви. «У тебя какая-то странная броня, очень облегающая». Странный смех вырвался из его рта, и он облизнул губы. Тафель сжал кулак, но Вур выступил вперед перед ней, заслонив ей от липкого взгляда этого человечишки. Его глаза сверкали золотом, заставляя всех в комнате напрячься от внезапного давления потока манны. Из манны, которая окутывала Вура, появилось полупрозрачное изображение головы дракона, отчего лицо мужчины побледнело. «Стой!» Острая боль на голове Вура заставила его нахмуриться и посмотреть вверх. Стелла вырвала у него волосок. «Дай мне», — сказала она, глядя на него щенячьими глазами. «Надо наказать плохого человека, да?» Вур что-то промычал, потер подбородок. Аура вокруг его тела исчезла, И он кивнул. «Ладно». Стелла обрадовалась и взлетела в воздух. Она приблизилась к дрожащему мужчине и чихнула ему на нос. Его глаза моментально расширились. «Она на меня чихнула?» – спросил мужчина. Тефиль нахмурилась, вспоминая свою первую встречу с Реллой. «Какое проклятие нанесет королева-фей? Мелкое неудобство, большое неудобство, или...» Ее мысли прервал крик мужчины. После он упал на землю, потеряв сознание и забившись в конвульсиях. Его конечности выгибались в разные стороны, и они били его туловище, в то время, как на его теле начали появляться красные рубцы. Уберите их от меня. Лица окружающих авантюристов побледнели, глядя на то, как мужчина отрывал с себя кожу, отметая ошметки и обнажая плоть. Один белый маг подбежал к нему и пытался сотворить заклинание рассеивания, но ничего не произошло. Стелла хихикнула, вернувшись назад на голову вура, и соорудив гнездо из его волос. «Что ты с ним сделала?» – спросила Тафиль. Ей не нравился этот человек, но это наказание было немного необычным и жестоким. «Проклятие воображаемых пауков», – сказала Стелла с самодовольным выражением. Тафиль сделала паузу. «Это то, что ты собиралась сделать со мной, если бы я не дала тебе яблоко». Стелла просияла. «Секрет». Тафила помрачнела. Похоже, ей нельзя было отказывать Стеллу насчет яблок. «Тиран». Краем глаза она увидела, как к ним направлялся сотрудник гильдии, и она повернулась к нему лицом. Сотрудник взглянул на Вура и Стеллу, после на рожки Тафиль, и после того их глаза встретились. «Вы трое здесь новенькие, глава гильдии хочет с вами поговорить. Не каждый день мы видим такую группу, как ваша». «Хорошо», — сказала Тафиль, — «отведи нас к нему. Что насчет нашего сотрудника?» Тафиль повернула голову. Белый маг, стоящий над извивающимся человеком, смотрел на нее. «Спроси фею об этом», — сказала Тафиль и пожала плечами. Взгляд мага упал на Стеллу, которая заморгала. «Спроси его», — сказала она и указала на Вура. Вур оторвал взгляд от доски объявлений. «Спросить меня о чем? Вы можете отменить проклятие на нашем человеке?» — спросил белый маг, опустив голову. Вур моргнул и качнул головой. Он указал на Тафиль. «Спроси ее». Лицо белого мага поникло, когда Тафиль закатила глаза и последовал вверх по лестнице за сотрудником в комнату главы гильдии. Вур оторвал задание с доски и засунул ее в доспехи, после чего последовал за ними. Кабинет главы гильдии был маленькой комнатушкой на последнем этаже здания. На его столе была кипа бумаг, а на стенах висели разные виды оружия, в то время как в углу стояло несколько комплектов брони. Главой гильдии являлась маленькая человеческая женщина с большими очками и заплетенными волосами, одетая в розовую блузку. Любой мог бы принять ее за библиотекаря, кроме Вура. Первое, что он спросил, когда вошел в комнату, было: «Ты тоже гном?» Брови главы нахмурились. В мире есть два типа действительно сильных людей: трудолюбивые и талантливые, которые усердно работают, чтобы взобраться выше, и те, которые бросают вызов всему здравому смыслу. «У меня такое чувство, что ты из последних, ты и половины не знаешь», — сказала Тафиль и вздохнула. Вур наклонил голову в сторону главы гильдии. «Ты завидуешь?» «Немного», — кивнув, сказала глава гильдии. «Присаживайтесь», — она налила 4 чашки чая, одну, достаточно маленькую для Стеллы, и расчистила свой стол, снеся все бумаги на пол. Она села и подождала, пока Тафиль и Вур успокоятся, прежде чем снова заговорила. «Я, глава гильдии, представляющая город Анфанг. У меня много титулов и много имен, но вы можете называть меня Алиса. Я вызвала вас, потому что кое-что почувствовала и хотела подтвердить, были ли мои подозрения верны». Она подняла голову и посмотрела Вуру в глаза. «Вы представитель драконов?»